Глава вторая. Нас привезли к мрачному зданию королевского госпиталя. Я узнала здание, невольно подглядывая в прореху мешка. Принцесса раз в месяц навещала его, раздавая хлеб и целебные настойки. Только подъехали мы не к парадному входу, а к боковому. Следом подкатила коляска с доктором. Он выпрыгнул и скомандовал парочке санитаров, зевающих на крыльце. «Эй, бездельники, отнесите в мою анатомичку и скажите Крюмсдалю, что я его жду». Мужики в грубых кожаных фартуках небрежно скинули нас на носилки и занесли в здание. Длинный коридор, спуск в подвал, ругань, и, наконец, нас стряхнули на что-то твердое. Дыра сместилась, и я ничего не видела. Зато слышала, как санитары бурчали между собой о том, что док с ума сходит, изучая висельников и приговоренных. «Зато и лечит лучше всех», — хмыкнул в итоге один из носильщиков, гремя деревяшками носилок. «Если я заболею, лучше к Либбу попрошусь, чем к этим чистеньким господам во фраках и шляпах». «Вы еще здесь?» В помещении появился запыхавшийся доктор. «Крюмс где?» «Сейчас, доктор, идем!» Санитары убрались, и доктор торопливо запер за ними дверь. «Миледи, прошу вас потерпеть еще немного. Мне нужен свидетель», — со вздохом сказал мистер Лип. Вскоре в дверь стукнули. Доктор сам открыл и тут же запер дверь. «Крюмсдаль, где тебя шерги носят?» строго сказал он. «Мне тут парочка тел перепала. Надо кровь смыть и привести в порядок». «Для театра, док». Грубый голос звучал прямо над головой, и если бы я смогла, я бы вздрогнула, но паралич не отпускал. «Нет», — отмахнулся мистер Лип. «Смерть от кровотечения. Ничего интересного. Просто родственники обещали заплатить за погребение». «А, понял. Помыть, нарядить, уложить?» «Да, я пока схожу договорюсь о гробах и телеге. Пусть забирают, пока главный врач не пришел». С этими словами мой знакомец действительно ушел, а мой мешок разъехался под лезвием ножа. «А, дамочка, ничего», — бормотнул грубого вида мужик, разглядывая меня. Потом он разрезал на мне рубашку и начал поливать ледяной водой из ведра. Вылил ведер 5, не меньше. Пригладил волосы, притащил откуда-то саван и умудрился натянуть на мое негнущееся тело. Потом, наверное, занялся моим соседом и тоже присвистнул, разглядев лицо. Правда, начав обмывать, бурчал уже что-то сочувственное. Похоже, юный рыцарь выглядел еще хуже, чем я. Примерно через час дверь открылась. «Готово?» — услышала я голос доктора. «Готово, док». «Так, давайте дамочку сюда». Что-то громыхнуло, и меня подняли и одним движением переложили в деревянный ящик, до половины наполненный стружками. Громыхнула крышка. Звуки стали глуше, но я поняла, что юношу тоже укладывают в ящик. «Все, покатили к выдаче, там уже телега ждет». Гробы на тележках поехали куда-то. Потом с матом погрузили на очередную телегу. «Фух!» — доктор, судя по звукам, утер пот и распорядился. «Подбери для анатомички пару похожих тел. Только головы отдели, мол, казненные преступники. А я пока этих родне передам. Вот, держи». Снова звякнул мешочек, и телега покатилась по брусчатке. Примерно на полпути я вдруг ощутила, что у меня замерзли ноги. Хотела поерзать, но вспомнила, что лежу в гробу, и замерла, как прежде. Катафалк вскоре остановился, и доктор сказал кому-то, что гробы нужно занести в предел на отпевание. Мой ящик подняли, покачали и понесли, потом поставили. Я пригрелась под тонкой простынкой и, кажется, задремала. Проснулась, когда крышка открылась. «Миледи, быстрее!» Меня выдернули из ящика и сунули в руки узел с одеждой. Теплые чулки, грубые башмаки на 3 размера больше, платье, которое я натянула поверх савана, черный плащ и траурный чепец. Вещи были не новые, но явно пахли лавандой и мылом. Похоже, доктор закупился в ближайшей лавке старьевщика. «Неважно, я жива!» Пока я натягивала одежду, рядом так же быстро одевался юноша. Я даже не знала его имени, но это не беспокоило. Мы едва успели привести себя в порядок. Я занавесила лицо вуалью, красавцу доктор сунул в руки огромный клетчатый платок. И тут, в предел, где стояли гробы, вошел священник. «Вот, святой отец!» Мистер Лип трагичным жестом указал на гробы. «Вдова просит вас совершить чин отпевания. Ее муж и сестра погибли в аварии. Гробы открывать нельзя. Потом похороните несчастных на вашем кладбище. Вот деньги. Этой даме так плохо, что я рекомендую ей уехать домой, чтобы не случилось нервной горячки». Еще один мешочек с монетами, и мы вышли из тихой церквушки при кладбище, сели в экипаж, и тогда доктор спросил. «Вам есть куда ехать, миледи? Я, к сожалению, не могу пригласить вас к себе». «Улица Зеленая, 9», — решительно сказала я, чувствуя, как начинают болеть многочисленные ожоги и раны. Мистер Лип повторил адрес извозчику, и экипаж тронулся. Зеленая улица оказалась тихой и удивительно приятной. Нет, не аристократический квартал, но не окраины. Ряд крепких домиков, окруженных небольшими садами, чистая мостовая, аккуратно накрытые решетками сточные канавы, облетевшие деревья и поздние астры в палисадниках. Коляска остановилась возле крепких деревянных ворот, украшенных летящими ласточками. Я сморгнула набежавшую слезу. Ласточки украшали мой личный герб. Бабуля всегда была последовательна и предусмотрительна. Мы вышли, стукнули в калитку, дождались лая собак и недоверчиво приоткрытого оконца. «Кто здесь?» — недоверчиво высунулся пожилой мужчина. Слезы потекли по моему лицу. Я его узнала. Бабулин дворецкий. Она оставила ему и его жене пенсию и какие-то распоряжения. Я не вникала, просто передала бумаги. «Брикс», — пришлось приподнять вуаль. «Миледи!» Старик меня все же узнал и немедля загремел засовами. «Прошу вас, проходите». «Это со мной», — я кивнула на мужчин, и старик молча принял это. Он запер калитку и повел нас к дому. «Чего изволите, миледи?» Я немного растерялась, но доктор не дремал. «Голубчик, хозяйке и ее гостю нужна теплая ванна, бульон, ильмовая мазь и кровать. А остальное я напишу». Мы вошли в дом через кухонную дверь. Там у плиты хлопотала супруга Брикса, миссис Лидия. Она служила у бабули экономкой и выглядела так знакомо и уютно, что слезы хлынули по моему лицу с новой силой. «Миледи, миледи, успокойтесь, вам нельзя волноваться, кровотечение может снова открыться». Доктор и экономка подхватили меня под руки и повели наверх. «Помогите ему тоже». Я махнула рукой в сторону юноши, который растерянно стоял посреди кухни, и отдалась в заботливые руки миссис Лидии. Меня уложили в постель, обработали раны, напоили бульоном, микстурой и порошками, которые оставил доктор Лип. Он уверил меня, что кровотечение благополучно остановлено, и моему здоровью больше ничего не угрожает. «Ваши раны выглядят страшно, миледи. но при должном уходе от них не останется и следа. Я постараюсь достать все необходимые мази и порошки. А вы пока отдыхайте и хорошо питайтесь. Вам важно восстановить кровь. А мальчик, доктор, скажите, с ним все будет хорошо? Физически молодой человек пострадал меньше вас, ответил лекарь. Если я правильно понял, он угодил в подвалы позже, и палач берег его по приказу некоего высокопоставленного лица. Это так. Я осторожно дернула уголком рта, пытаясь изобразить невеселую усмешку. Так он поправится? Ваш внезапный гость находится в очень подавленном состоянии духа, развел руками доктор. Вы боец, миледи, и я уверен, вскоре поправитесь. А он считает, что должен был умереть в том подвале, потому что нарушил свои обещания. Обещания? Мальчик не просто семинарист. Он учился по воле прихода. Я не смог убедить его в том, что обеты, нарушенные против воли, не несут в себе зла. Я поняла, доктор Лип. Спасибо. Загляните к нам завтра. Я найду денег, чтобы помочь вам с покупкой лекарств. «Вы спасли мне жизнь, миледи», — строгим тоном ответил док, но я отмахнулась. «Вы мне тоже. И не отказывайтесь. Я знаю, сколько стоит итлийская смолка или кедровый бальзам». «Воля ваша, миледи». С этими словами лекарь наконец ушел, а я позвала Лидию и попросила приготовить купальню. «Миледи, ваши раны!» «Ранам будет только лучше, а мне нужно промыть волосы щелоком. Одежду сожги в печи, во дворе. В тех подвалах было полно блох и вшей. И мальчика тоже нужно вымыть и переодеть. Попроси своего мужа, Лидия. Этот юноша желал стать священником. Не будем нарушать его скромность». Экономка вздохнула, но признала мою правоту. Постельное белье подо мной почернело от грязи и мази,